На четвертый день моего сознания я лежал в 3:00 пополудни на моей постели, и никого со мной не было. День был ясный, и я знал, что в 4:00, когда солнце будет закатываться, то косой красный луч его ударит прямо в угол моей стены и ярким пятном осветит это место. Я знал это по прежним дням, и то, что это непременно сбудется через час, а главное то, что я знал об этом вперед, как 2×2 разозлило меня до злобы. Я судорожно повернулся всем телом, и вдруг среди глубокой тишины ясно услышал слова: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас!» Слова произнеслись полушепотом, за ними следовал глубокий вздох всею грудью, и затем все опять совершенно стихло. Я быстро приподнял голову. Я уже и прежде, то есть накануне, и даже еще с 3-го дня, стал замечать что-то такое особенное в этих наших 3 комнатах внизу. В той комнатке через залу, где прежде помещались мама и Лиза, очевидно, был теперь кто-то другой. Я уже не раз слышал какие-то звуки и днем, и по ночам, но все лишь мгновениями, самыми краткими, и тишина восстановлялась тотчас же полная на несколько часов, так что я и не обращал внимания. Накануне мне пришла была мысль, что там Версилов, тем более что он скоро затем вошел ко мне, хотя я знал, притом, наверное, из их же разговоров, что Версилов на время моей болезни переехал куда-то в другую квартиру, в которой и ночует. Про маму же с Лизой мне давно уже стало известно, что они обе, для моего же спокойствия, думал я, перебрались наверх в бывший мой гроб и даже подумал раз про себя, как это могли они там вдвоем поместиться. И вдруг теперь оказывается, что в ихней прежней комнате живет какой-то человек, и что человек этот совсем не Версилов. С легкостью, которую я и не предполагал в себе, воображая до сих пор, что я совершенно бессилен, спустил я с постели ноги, сунул их в туфли, накинул серый мерлушчий халат, лежавший подле и пожертвованный для меня Версиловым, и отправился через нашу гостиную в бывшую спальню мамы. То, что я там увидел, сбило меня совсем с толку. Я никак не предполагал ничего подобного и остановился как вкопанный на пороге. Там сидел седой-преседой старик с большой, ужасно белой бородой, и ясно было, что он давно уже там сидит. Он сидел не на постели, а на маминой скамеечке и только спиной опирался на кровать. Впрочем, он до того держал себя прямо, что, казалось, ему и не надо совсем никакой опоры, хотя, очевидно, был болен. На нем был сверх рубашки крытый меховой тулупчик. Колена же его были прикрыты маминым пледом, а ноги в туфлях. Росту он, как угадывалось, был большого, широкоплеч, очень бодрого вида, несмотря на болезнь, хотя несколько бледен и худ, с продолговатым лицом, с густейшими волосами, но не очень длинными, лет же ему, казалось, за 70. Подле него на столике рукой достать лежали 3 или 4 книги и серебряные очки. У меня хоть и ни малейшей мысли не было его встретить, но я в тот же миг угадал, кто он такой, только все еще сообразить не мог, каким образом он просидел эти все дни почти рядом со мной так тихо, что я до сих пор ничего не расслышал. Он не шевельнулся, меня увидев, но пристально и молча глядел на меня, так же, как я на него, с той разницей, что я глядел с непомерным удивлением, а он без малейшего. Напротив, как бы рассмотрев меня всего до последней черты в эти 5 или 10 секунд молчания, он вдруг улыбнулся и даже тихо и неслышно засмеялся. И хоть смех прошел скоро, но светлый и веселый след его остался в его лице и, главное, в глазах, очень голубых, лучистых, больших, но с опустившимися и припухшими от старости веками и окруженных бесчисленными крошечными морщинками. Этот смех его всего более на меня подействовал. Я так думаю, что когда смеется человек, то в большинстве случаев на него становится противно смотреть. Чаще всего в смехе людей обнаруживается нечто пошлое, нечто как бы унижающее смеющегося, хотя сам смеющийся почти всегда ничего не знает о впечатлении, которое производит. Точно так же не знает, как и вообще все не знают, каково у них лицо, когда они спят. У иного спящего лицо и во сне умное, а у другого даже и умного, Во сне лицо становится очень глупым и потому смешным. Я не знаю, от чего это происходит. Я хочу только сказать, что смеющийся, как и спящий, большую частью ничего не знает про свое лицо. Чрезвычайное множество людей не умеют совсем смеяться. Впрочем, тут уметь нечего. Это дар, и его не выделаешь. Выделаешь разве лишь тем, что перевоспитаешь себя, разовьешь себя к лучшему и поборешь дурные инстинкты своего характера. Тогда и смех такого человека, весьма вероятно, мог бы перемениться к лучшему. Смехом иной человек себя совсем выдает, и вы вдруг узнаете всю его подноготную. Даже бесспорно умный смех бывает иногда отвратителен. Смех требует прежде всего искренности. А где в людях искренность? Смех требует беззлобия, а люди всего чаще смеются злобно. Искренний и беззлобный смех – это веселость. А где в людях в наш век веселость? И умеют ли люди веселиться? А веселость в наш век – это замечание Версилова, и я его запомнил. Веселость человека – это самая выдающая человека черта с ногами и руками. Иной характер долго не раскусите, а рассмеется человек как-нибудь очень искренно, и весь характер его вдруг окажется как на ладони. Только с самым высшим и самым счастливым развитием человек умеет веселиться сообщительно, то есть неотразимо и добродушно. Я не про умственное его развитие говорю, а про характер, про целое человека. Итак, если захотите рассмотреть человека и узнать его душу, то вникайте не в то, как он молчит, или как он говорит, или как он плачет, или даже как он волнуется благороднейшими идеями, а вы смотрите лучше его, когда он смеется. Хорошо смеется человек, значит, хороший человек. Примечайте при том все оттенки. Надо, например, чтобы смех человека ни в каком случае не показался вам глупым, как бы ни был он весел и простодушен. Чуть заметите малейшую черту глуповатости в смехе, значит, несомненно, тот человек ограничен умом, хотя бы только и делал, что сыпал идеями. Если и не глуп его смех, но сам человек, рассмеявшись, стал вдруг почему-то для вас смешным, хотя бы даже немного, то знайте, что в человеке том нет настоящего собственного достоинства, по крайней мере, вполне. Или, наконец, если смех этот хоть и сообщителен, а все-таки почему-то вам покажется пошловатым, то знайте, что и натура того человека пошловата, и все благородное и возвышенное, что вы заметили в нем прежде, или с умыслом напускное, или бессознательно заимствованное, и что этот человек непременно впоследствии изменится к худшему, займется полезным, а благородные идеи отбросит без сожаления, как заблуждение и увлечение молодости. Эту длинную тираду о смехе я помещаю здесь с умыслом, даже жертвуя течением рассказа, ибо считаю ее одним из серьезнейших выводов моих из жизни. И особенно рекомендую ее тем девушкам-невестам, которые уж и готовы выйти за избранного человека, но все еще приглядываются к нему с раздумьем и недоверчивостью и не решаются окончательно. И пусть не смеются над жалким подростком за то, что он суется со своими нравоучениями в брачное дело, в котором ни строчки не понимает. Но я понимаю лишь то, что смех есть самая верная проба души. Взгляните на ребенка. Одни дети умеют смеяться в совершенстве хорошо, от того-то они и обольстительны. Плачущий ребенок для меня отвратителен, а смеющийся и веселящийся – это луч из рая, это откровение из будущего, когда человек станет, наконец, так же чист и простодушен, как дитя. И вот что-то детское – и до невероятности привлекательное мелькнуло и в мимолетном смехе этого старика. Я тотчас же подошел к нему.